Внимание! Книга озвучена искусственным голосом, специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Часть первая. Я вижу тьму, непроглядную и всепоглощающую тьму. Вдруг тьма исчезла. Я оказался в звездном пространстве. Вокруг меня куда ни посмотри были мириады звезд. Одна из этих звезд была ярче других, как будто звала меня. Я пристально посмотрел на нее, и меня резко начало затягивать туда. Я испугался, попытался сопротивляться, но тут я услышал голос. «Не бойся, я тебе ничего не сделаю, послушай меня, вспомни, кто ты есть». Услышав голос, я не перестал сопротивляться, нет, я еще сильнее стал противиться силе всасывания. А вы представьте, вы очнулись в непроглядной тьме, а потом резко очутились в непонятном скоплении звезд, и когда сконцентрировались на одной из них, вас начала засасывать неведомая сила, как будто пытается вас поглотить, и тут это нечто говорит не бояться, что оно вам не навредит. Ага, сейчас, нашло дурака. Прошло уже неизвестное количество времени, я все еще пытаюсь сопротивляться, но понимаю, что еще немного и сил у меня не останется, и тут я снова слышу этот голос. Ты забыл, кто ты есть, я помогу тебе вспомнить, не сопротивляйся, я не наврежу тебе. Опять этот странный голос. Почему это существо пытается меня поглотить, и как я вообще здесь оказался? Оно говорит, что я забыл, кто я есть, но я простой парень, учусь в школе, люблю смотреть аниме, читать мангу, ранобэ, фанфики, я ничем не отличаюсь от серой массы, за что мне это все? Может, ну его нахуй, я все равно ничего не потеряю, девушки у меня нет, друзей тоже, правда, жаль тетю, ведь она меня вырастила и стала мне практически матерью, хоть я никогда и не знал, кто мои родители. Моя тетя для меня моя мама. Не хочу даже думать, что с ней будет, когда меня не станет. Эх, прости, тетя, видимо, мы больше не увидимся. Сил не осталось. Я согласен, говорю я и перестаю сопротивляться. Сознание начинает угасать, сила всасывания увеличилась. И вот когда до этой звезды осталось совсем чуть-чуть, я услышал звук. Я резко открыл глаза, я весь в холодном поту, я осмотрелся, и ко мне пришло осознание, что происходит. Я сижу у себя в кровати, рядом на тумбочке звенит этот чертов будильник. Как же он бесит, надо бы заменить этот раздражающий звук на что-нибудь более приятное, что ли. Так сейчас не время об этом думать. Что это, мать его, было? А что именно было то? А, такое чувство, что я забыл что-то важное. Дерьмо. Уже 7 часов 0 минут. Сука, как же я не хочу в школу. Опять эти блядские уроки. Я уже давно все это знаю. Ну на кой мне это нужно? Если бы не тетя, давно бы уже бросил эту учебу. Ведь я великий теневой мечник Буга-га-га-га-га. Эх, ладно, пора вставать. Я поднялся на ноги. И тут я почувствовал резкую головную боль и упал обратно в кровать. Боль все не прекращалась, остановилась сильнее. Боже, убейте меня, сука, как больно, черт. Я начал кричать от безысходности, я ничего не могу сделать. Я схватился за голову и начал извиваться, как червяк на солнце, если его поджечь лупой. Дверь резко распахнулась, в комнату вбежала тетя. На ее лице была смесь паники и беспокойства. «Рейван, милый, что с тобой? Я здесь, я с тобой, потерпи немного, я вызову скорую». Она вытащила из кармана свой телефон и стала набирать номер скорой помощи. Я услышал мелодичный голос моей дорогой тети, боль вроде бы стала стихать. Я хватаю ее за руку, в которой у нее телефон, и хриплым голосом говорю ей: «Не волнуйся, тетушка, все хорошо, это уже прошло, не надо вызывать скорую, просто посиди со мной так, и мне станет лучше». «Ты уверен?» — спросила она меня с беспокойством в голосе. «Да уверен, мне уже лучше, правда», — ответил я ей, все тем же хриплым голосом. Она положила свою руку мне на голову и стала гладить. Боже, как же это приятно, теперь я понимаю чувства животных, когда их гладят по головушке, так и хочется замурчать. Прошло какое-то время, боль полностью утихла, я весь в холодном поту, мне жарко, тетя сидит рядом и смотрит на мое лицо, выражая смесь эмоций, беспокойство, нежность и безграничную любовь. «Сколько времени ты не опоздаешь на работу?» — спросил я ее. Она резко подскочила, повернулась ко мне своей сексуальной попкой и посмотрела на настенные часы. «Ох и правда, я уже опаздываю, «Милый, с тобой точно все в порядке?» – спросила она меня с волнением в голосе. «Да, я в норме, сейчас умоюсь и можно будет собираться в школу, а тебе пора на работу, а то я и так тебя заставил поволноваться, опоздаешь еще», – ответил я ей уже нормальным голосом. «Какая к черту школа? Ты себя в зеркало видел, весь бледный как вампир, ты весь вспотел, да на тебе вообще лица нет, все, сегодня ты точно в школу не пойдешь и точка. Эх, вот за это я люблю свою тетю, она у меня такая хорошая, добрая, красивая, умная и понимающая, а еще у нее просто охуенные сиськи 4-го или почти 5-го размера, и округлая упругая попка. Стоп, о чем я, мать его, думаю, она же меня вырастила, так не смей думать о своей тете, не смей, говорю». И как назло мой младший я стал наливаться кровью. Хорошо, что меня тетя накрыла одеялом, а то я бы со стыда провалился. «Нет, я сегодня просто обязан быть в школе, сегодня контрольная, если я не приду, меня Ирина Сенси живьем съест», говорю я ей с перекошенным лицом, вспоминая гневное выражение своей учительницы. «К черту контрольную, ты останешься дома, а с Ириной Сенсей я поговорю, не переживай», сказала она мне, чуть гневаясь, повышая тон. «Нет, мне прошлого раза хватило, да ты уже опаздываешь, беги на работу, я справлюсь, обещаю, со мной все будет хорошо», сказал я ей, с выражением глазок кота из Шрека. «Эх, черт с тобой, все равно сделаешь по-своему», махнула она на меня рукой и вышла из моей комнаты. «Эх, какая она у меня хорошая, так не время об этом думать, у меня член колом стоит, нужно срочно это исправить, да и несет от меня чем-то неприятным, нужно в душ». Я встал с кровати, подошел к шкафу с одеждой, взял свои черные джинсы, черную рубашку пола и боксеры красные по бокам, а области паха черного цвета. Я подошел к тумбе возле кровати, взял свой телефон и отправился в ванну. Пока шел в ванную, услышал голос тети. «Чтоб не задерживался, если что-то случится, сразу звони мне». Я побежала, целую, и захлопнула входную дверь. Я зашел в ванную комнату. Она была у нас в стиле модерн. В стене напротив входа, на пол комнаты встроено зеркало в деревянной рамке, там же находится раковина и тумбочка с различными средствами гигиены в ней, и на ней, и стиральная машинка. К деревянной рамке прикреплены 2 светильника сбоку, справа от входа прозрачная душевая кабинка с оттенком синего стекла. В душевой кабинке есть что-то типа скамейки, сделанная из камня, на полу находится слив, сам душ прикреплен к стене с сенсорной панелью управления. Слева от входа расположена ванна, она может вместить в себя 2 взрослых человек, сделана из белого камня, похожа на керамику, но это не она. За душевой кабинкой, у нас на специальных вешалках висят полотенца, над ними висит абстрактная картина, слева от полотенец находится еще одно зеркало, только уже напольное, перед зеркалом расположен унитаз. Вообще ванная комната у нас загляденье. Так что-то я замечтался, нужно срочно принять душ. Я разделся догола, взял грязные вещи и закинул в стиральную машинку, достал стиральный порошок из тумбы, насыпал в отсек стиральной машинки и запустил быструю стирку на 45 минут при 60 градусах и 1000 оборотах. Сам же я зашел в душ и принялся жестко дрочить свой член, представляя, как моя тетя берет мой член в руки и начинает поступательные движения. Потом она приблизилась своим лицом к моему члену и, нежно проводя языком по всей длине члена, дальше обвела вокруг головки своим язычком, потом плотно обхватывая губами головку, начала нежно посасывать, облизывая языком вокруг головки. Член проникал все глубже и глубже в ее ротик. Она положила свою руку мне на живот, а второй, придерживая мой член, начала насаживаться на него своим ротиком, так глубоко, как только может. Я не смог этого выдержать и кончил, залив ей полный ротик спермой. Открывая глаза, я понял, что обкончал стенки душевой. Я взял душ и смыл свои непотребства. Боже, вот я ублюдок, представляя, как моя же, можно сказать, мать, делает мне минет. Она меня вырастила, как я вообще мог о таком подумать? И ёбнул себе ладошкой по лицу. От своего удара меня настигла резкая боль, закружилась голова, на секунду я потерял ориентацию. Я похлопал себя ладошками по щекам, приводя себя в чувство. Так до школы еще примерно час, пора принять душ. Я настроил душ на низкую температуру, дабы охладить пыл и собраться с мыслями. Приняв ледяной душ, я повысил температуру, чтобы душ был контрастным, да закалка наши все. Помывшись, я вытерся полотенцем, высушил волосы феном, достал постиранные вещи из машинки и повесил на батарею, оделся и вышел из ванной. Зайдя в свою комнату, я представил, что в моей руке меч, что я красивый темноволосый парень с голубыми глазами цвета неба, передо мной адово сборище врагов, они прут на меня всем скопом, я делаю шаг, взмах меча, и голова летит с плеч, кровь льется фонтаном, еще взмах и еще один был разрублен пополам, так продолжалось, пока не остался один единственный. Похоже, я остался один, но не обольщайся, убив всех нас придут другие и заберут твою голову, теневой мечник, ты всего лишь дань прошлого, пережиток времени, когда-нибудь ты падешь. Он сплюнул кровь, взял свой меч двумя руками и встал в стойку. Все сказал, он не ответил, но по нему видно, что он не намерен говорить. Что ж, я отвечу тебе, кто бы ни пришел за моей головой, падет от моей кисороги, не вы первые, не вы последние. Я взмахнул рукой, чтобы сбросить кровь с меча, и тоже встал в стойку. Секунда, две, три, и мы несемся на друг друга, и вот он делает замах. Я блокирую его меч в клин, опускаю его меч к земле, и с разворота делаю взмах рукой, отрубаю его кисть, не успевает он опомниться от шока и почувствовать боль, как я меняю хват на обратный, и резким взмахом отрубаю ему голову. Меня оросило фонтаном из крови, мое лицо в крови, руки тоже, я нагнулся, взяв его плащ, вытер свой меч от крови, и положил его в ножны за спиной. Я повернулся, и пошел в сторону горизонта. Открываю глаза, и с шоком смотрю в зеркало. В зеркале на меня смотрит голубоглазый брюнет, с острыми чертами лица, холодным взглядом в глазах, одетый в ту самую одежду, что я взял из шкафа. От шока я пошатнулся, в зеркале произошло то же самое, я плюхнулся прямо на задницу, не в силах поверить в то, что увидел. Я начал протирать глаза, в надежде, что мне привиделось, но нет, я все так же смотрю на себя в зеркало, только уже сидя на жопе. Этого же не может быть, да, не веря своим глазам, проговорил я. Это что, шутка такая, как такое возможно, что это, блядь, такое вообще? Сорвался на крик я. Так успокойся, это всего лишь твое воображение, на самом деле этого нет, ты это ты, дыши спокойно, вдох, выдох. Я закрыл глаза и начал делать вдохи-выдохи. Открыл их снова, и нихуя не изменилось, сказал я вслух. Я встал, посмотрел уже на себя в зеркале и понял, что сбылась мечта идиота, но нужно проверить еще кое-что. С этими мыслями я расстегнул пуговицы своей пола, чтобы убедиться. Твою ж мать, это на самом деле правда. У меня на шее красовался рисунок дракона, держащий в пасти меч. Ахахахахахахахахахахах. Стал безумно смеяться я. Спустя 5 минут смеха я успокоился и начал усердно думать. Что ж, я теневой мечник Рейвен Кисороги, вот только кисороги у меня нет, а может. Представил я, как держу меч в руке, сконцентрировался, и мысленно попытался призвать меч. Приди, кисороги, я почувствовал холод на шее, и в руке появилось что-то знакомое, родное. Я открыл глаза, и вижу перед собой катану с черно-белым лезвием, с выгравированным в начале лезвия драконом. Я смотрел на кисороги, а он как будто смотрел на меня. Мне показалось, что в голове раздался рев дракона. Ахахахахахах, мой верный друг, похоже, мы снова вместе. Засмеялся от души я, глядя на сияющую катану у себя в руке. Так нужно будет тебя куда-нибудь спрятать, а то если тетя Ми тебя найдет, она точно мне голову оторвет, подумал я. А что если? Я представил, как кисороги исчезает из рук, и тут я почувствовал, как холодок снова прошелся по шее и затих. Ха-ха-ха-ха, получилось. Я побаловался еще так 5 минут, материализуя и пряча свою кисороги, и наконец успокоился. Я осмотрелся, и меня как молния ударила. Я резко посмотрел на часы, они показывали 7:50. Твою мать, я опаздываю, вслух крикнул я, и подбежал к своему рюкзаку. Открыв рюкзак, я запихал в него учебники, закрыл, напялил его на себя и пулей выбежал из комнаты, хлопнув дверью. Я метнулся на кухню, открыл холодильник. В нем лежала коробочка бента, скинул рюкзак с одного плеча, открыл его, положил бента, закрыл, снова надел рюкзак и побежал в прихожую. Взял ключи от дома, обулся в кроссовки, проверил, все ли взял, и выбежал из дома, закрыв на ключ замок от двери. С мыслями о том, как меня будет отчитывать Ирина-сенсей за опоздание, я побежал в школу. Примечание к части. Немного затянуто, но это нужно было, чтобы познакомить вас с характером. Возможно, создам альбом в ВК с картинками, дабы вы имели представление, как что выглядит. 18+, часть не удалась, не умею я ее описывать. Если есть кто-то с опытом написания таких сцен, и готов помочь мне в этом бесплатно, буду рад. Часть вторая. Добравшись до школы, меня встретил охранник, который в наглую стал закрывать ворота прямо перед моим носом. Я кричу ему: «Подождите, подождите, пожалуйста». Этот хуй даже в ус не подул и продолжил закрывать ворота, и мне даже показалось, что он, сука, лыбится. «Да и пошел ты нахуй», — подумал я и побежал вокруг забора. Помнится, где-то на той части забора была дырка, через которую мы раньше сбегали на перемене. Пробегая вдоль забора стены, я вижу наконец-то то место, где должна быть дырка. Ключевое слово «должна», но ее, блядь, там нету, сука, когда, блядь, ее успели заменить. Ну и хули мне теперь делать, я уже на 5 минут опоздал, и Ренессенси мне яйца оторвет, сказал я вслух свои мысли. Может, попробовать перелезть? А что, я теневой, мать его, мечник, и какой-то там трехметровый забор, стена с пиками на верхушке меня не остановит. Приняв решение, я стал брать разгон, так как так будет проще, выступов у него нет, значит, придется использовать инерцию от бега. Собрав яйца в кулак, я побежал в сторону забора. Блять, страшно то как, а может, ну его нахуй, нет, так точно нельзя. И вот остался буквально метр от забора, я ускорился, настал момент истины. На всей своей скорости я влетаю в забор стену, отталкиваясь одной ногой от земли, а второй пытаюсь оттолкнуться от забора стены и зацепиться за эти ебучие пики. И мне это удается. Я подтягиваюсь, аккуратно пытаясь перекинуть ногу, чтоб не дай бог не сесть на эти торчащие, так и жаждущие насадить меня на них, пики. И вот я перекинул свои ноги на другую сторону забора стены, и посмотрев вниз, я прилично так обосрался. Нет, блять, вы поймите, я держусь за эти острые хуйни, подо мной нихуя нет, кроме асфальта, а я сейчас на высоте в 3 метра от земли, и мне уже больно держаться за эти ебучие пики. Как там говорил Дэдпул: яйца в кулак и поехали. Так вот, яйца в кулак и прыгаем. Блять, все равно страшно. Ладно, на счет раз, два, три прыгаю. Раз, два, три. Ох, бля. Оттолкнувшись от забора стены, летя вниз несколько секунд, при этом матерясь на этого ебучего охранника, что заставил меня так распидороситься, я наконец смачно приземлился на свои ноги, коснувшись руками асфальта. Блять, чтоб я еще раз в жизни занимался такой хуйней, да никогда. Отряхнувшись, чуть шатаясь, я побежал ко входу в школу, где меня ждал следующий хуеплет. «Здравствуйте, Джиро-сан, я опоздал, пожалуйста, впустите меня», — говорю я этой тефтелине. «Не, ну вы бы его видели, это же вылитая фрикаделька, и как его вообще на работу охранником взяли? Да он и стометровку вряд ли пробежит. А ты вообще кто, я тебя не знаю», — спрашивает у меня Джиро-сан. «Ах, бля, точно, я же сейчас совсем иначе выгляжу. Вы меня не узнали, это я, Рэйвен Кисараги. Я опоздал из-за проблем дома». А да, как он вытаращился на меня, на его лице так и читалось неверие, потрясение, как будто весь мир перевернулся. Ну да, я сильно изменился, даже немного подрос за ночь, таких изменений быть не может. А главное, мои серые глаза сменились на голубые глаза цвета неба, мои каштановые волосы стали чернее ночи, да и фигура стала более подкачанная. «Ты за кого меня принимаешь, малец? Думаешь, я не узнаю Рэйвена?» — строгим тоном сказал он мне. «Но это правда я, просто я сменил имидж, не верите? Вот мой пропуск». Снимаю рюкзак с плеч, открываю маленький карман и достаю оттуда пластиковую карточку с моим именем, датой рождения и фотографией. Он взял пропуск, рассмотрел, посмотрел на меня, потом снова на пропуск, потом снова на меня. У него на лице прям-таки написано «борьба с реальностью». Мне это надоело, и я обратился к нему: «Джиро-сан, пожалуйста, пропустите меня, у меня сейчас контрольная должна быть, вы же знаете Эрину Сенси, она же меня живьем съест, если я еще сильнее опоздаю». Он отдал мне пропуск, я быстро убрал его в рюкзак и стал выжидающе смотреть на него. Спустя 10 секунд гляделок эта тефтелина наконец соизволила ответить: «Эх, черт с тобой, проходи, но смотри мне, если ты меня обманул, я тебя мигом выкину из школы». Чуть поклонившись, поблагодарив его, я, пытавшись не заржать, побежал внутрь, но тут меня ждало еще одно препятствие – турникет. Прислонив карман рюкзака к сенсору, меня наконец пропустило внутрь. Я, не обращая внимания на охранника внутри будки, побежал сломя голову к лестнице. Поднявшись на третий этаж, пройдя по коридору, я встал напротив 312 кабинета. Собравшись с мыслями, я постучал в дверь и открыл ее. «Простите, я опоздал. Ренессенси как раз что-то говорила, и тут захожу я, Весь такой красавец, на меня сразу вылупились все, девушки с вожделением, парни с завистью. «А вы, собственно, кто?» – спросила меня Ирина Сенси. Девушки стали перешептываться, мол, какой красавчик, кто он, и так далее. «Как кто? Ярый венки сороги, Ирина Сенси, вы не узнаете меня». Ответом мне было молчание, неловкое молчание. Если бы сейчас на пол упала игла, то этот звук эхом отозвался бы в кабинете. Настолько стало тихо после моей речи, спустя секунд 10, она наконец-то ответила мне. «Что за дурацкие шутки? Кто вы такой?» Смотря на меня с неверием и примесью раздражения, она строго спросила меня. «Да тяжелый случай, ох как же сложно». Подойдя к ней, я достал из рюкзака карточку и дал ее ей. «Ирина Сенси, это правда я опоздал из-за проблем дома, но я спешил как мог, чтобы не опоздать на сегодняшнюю контрольную, но охранник у ворот не впустил меня, а Джиро-сан задержал меня на входе». Она смотрит на меня с охеревшим лицом, закрыла глаза, видимо пытается прийти в себя, открыла и сказала: «Ладно, можешь садиться, но чтобы после урока остался, нужно поговорить о твоем опоздании». Эх, жизнь моя жестянка, я уже чувствую, как она будет дрючить мне мозг. Пройдя в конец класса, я сел за свою парту, рядом со мной сидела Асука Судзуки, красивая девушка 15-16 лет, у нее были фиалковые глаза и темные волосы, рост 167 сантиметров, грудь почти четвертого размера, попка округлая, подтянутая, она занимается вроде бы плаванием, не знаю точно, но вот сейчас, она на меня смотрит как собака на кусок мяса, с вожделением, и чуть-чуть с румянцем. Эх, если бы когда я был никем, она бы обратила на меня свое внимание, я был бы счастлив, а сейчас, пошла она нахуй, подумал я, но она явно так не считала, поэтому заговорила первой. «Рэйвен-кун, ты очень сильно изменился, скажи, ты носишь линзы?» «Ну да, серые глаза стали голубыми цвета неба, что тут скажешь, охеревание еще то». «Нет, я их снял, раньше я носил линзы, сейчас они мне без надобности, и да, упреждая твой следующий вопрос, нет, я не красился, это мой оригинальный цвет волос». «А да, еще одна охреневающая рожа мне в коллекцию». «Но зачем тебе, зачем ты?» Я не дал ей договорить, перебив ее. «Зачем спрашиваешь? Скажем, так». Договорить мне не дал гневный возглас Ирины Сенси, которая ударила по своему столу ладошкой и, повысив голос, сказала: «Опоздал, да еще и разговариваешь на уроке? Ну что ж, перед контрольной у нас будет проверка домашнего задания и показывать решение будет Рэйвен, прошу к доске». «Вот же сучка недотраханная, ну ничего, я еще отомщу, потом забуду, что мстил, и еще раз отомщу». Я встал, взял свой рюкзак, достал тетрадь и пошел с ней к доске. Пример был достаточно прост и не занял у меня много времени, буквально через 30 секунд я закончил его решение и жду, пока она посмотрит, правильно я его решил или нет. Проверяя решение, мне показалось, или она цыкнула. Все же она ответила: «Неплохо, но можно было и лучше, садись на место». Вот же сука. Я пошел за свою парту, сев за парту, я услышал: «Следующая к доске пойдет, а сука, давай живее, не заставляй нас ждать». Хэймэм, не получилось доебаться до меня, решила доебаться до нее, но не страшно, насколько я знаю Асуку, она всегда делает домашку, и так и произошло, она решила пример за минуту, и ждет проверки. И вот опять Ирина Сенси цыкнула, или мне показалось, она сказала ей: «Молодец, отличное решение, садись, и больше, чтоб не болтала на уроке, ясно?» — спросила она Асуку. «Да-да», — кротко ответив, она пошла и села за парту. «Ирина Сенси меня сейчас взглядом прожжет, вот ведь незадача, не получилось доебаться». Расспросив еще некоторых учеников, она наконец успокоилась, и спустя целых 20 минут решения примеров домашки, раздала листки с контрольной. «Блять, до конца урока 30 минут, а тут три задачи». Посмотрев на варианта суки, у меня чуть глаза на лоб не полезли, он, сука, проще как минимум в 5, а то и 10 раз. «Ну, сука, ты дождешься у меня, ну делать нечего, я должен решить свой вариант». Спустя 10 минут кропотливой работы моего мозга, я наконец закончил последний пример, проверив 3 раза, все правильно, подписал листок и положил его на стол вместе с ручкой. Так до конца урока еще 20 минут, я осмотрелся и понял, что все еще пишут, даже Асука еще не закончила. Да с какими дебилами я учусь? Я решил не терять время зря и посмотрел на Ирину Сенси. «Вот что не говори, Какой бы сукой она ни была, но красивая ее, так бы и трахнул. Длинные блондинистые волосы, аккуратно расчесанные по бокам, красивые голубые глаза, очки с черной оправой, подтянутая, и я уверен, упругая попка, осиная талия, похоже, она занимается фитнесом, причем успешно, большая грудь четвертого, практически пятого размера, да сиськи у нее что надо, как представлю, как мой член катается меж ее груди, так сразу встает. Вот опять, представил ее голой, и у меня встал. Вот она сидит, смотрит на нас без блузки, я вижу ее малышек, они прямо просятся ко мне в рот. Стоп, я протираю глаза, что за нахуй, я еще раз протер глаза, ничего не изменилось, это меня глючит, или в ней проснулась эксгибициониста, надо спросить о суку, подумал я. Я коснулся ее руки, она резко дернулась, немного зачиркав на листок, и спросила меня, что, и смотрит недовольная, немного краснее. Посмотри на Ирину Синси, ничего необычного не видишь? Она сначала с недоумением посмотрела на меня, потом, повернув голову, разинула рот и, широко раскрыв глаза, начала бормотать. Миллиметров, Ирина Синси г голая, че, что это такое? Значит, это правда, но какого хуя? Нужно разобраться, но для начала нужно поиздеваться над этой стервой. Я повернулся к суке и говорю: значит, мне не показалось, интересно, давно она разделась, а она вообще понимает, где она находится, может спросить. Делаю задумчивый вид и спрашиваю Асуку: это кошмар какой-то, но если она сама это не заметит, то мы можем поиграть с ней. И с дьявольскими глазенками смотрит на нее. Хаем, может, все-таки стоит начать встречаться с Асукой, она явно веселая, мой типаж. Я ответил ей: давай пока сфотографируем ее, я сейчас отпрошусь в туалет и возле входа сфотографирую ее, а ты готовься снимать на видео. Перед тем, как выйти, я ей расскажу о ее виде. Также дьявольски улыбнувшись, предложил я план, и она, кивнув, согласилась, достала телефон и приготовилась снимать. Я же встал, поднял руку и сказал: Ирина Синси, можно выйти, я закончил контрольную работу. Она посмотрела на меня, явно со злостью, что оторвал ее от того, чем она занималась, и ответила: можешь, только чтобы до звонка пришел. Хай, отвечаю ей я, но недолго тебе еще, сучка, возникать осталось, буга-га-га-га-га. Я встал и пошел к выходу, все до сих пор пишут, не отрываясь. На выходе я остановился, достал телефон и быстро сфотографировал Ирину Синси в ее замечательном виде, убрал телефон и сказал: Ирина Синси, у вас кхе-кхе. Я прокашлялся, чтобы все обратили на меня внимание, и продолжил: ваша блузка. И замолчал, она посмотрела сначала на меня, потом на свою блузку, вернее, на то, где она должна была быть, и, резко встав, выпучив глаза, с визгом выбежала из кабинета, вся красная, пихнув меня в стену. Ай, сука, больно же. Хе-хе, ну зато какой вид, прощаю, надеюсь, а сука успела заснять это, будет на что вздрачнуть, хе-хе-хе. Ох, какие лица, аха-ха-ха-ха. Девушки покраснели, парни с широкими глазами как блюдце пялится в пустоту, ахахах, век бы смотрел на это, но мне пора в туалет, надо разобраться, что это было. Подходя к туалету, мою голову пронзила резкая боль, я присел, хватаясь за голову, и тут я услышал голос: ты должен вспомнить, вспомни, кто ты, вспомни. И затих, а я с охуеванием и головной болью пытаюсь понять, что происходит, и этот голос, он кажется знакомым, но где, где я его слышал, ничего не понимаю, в глазах темнеет, боль невыносимая, я теряю сознание. Я слышу голоса: доктор, как он? Это был голос молодой девушки, за ним следовал: в порядке, просто небольшая температура, я приложила ему компресс изо льда, скоро должен очнуться. Это был голос молодой женщины, приятный на слух, но более спокойный, зрелый, нежели предыдущий. Я открыл глаза. Уф, моя голова, сказал я вслух, схватившись за голову, я почувствовал что-то ледяное, пытавшись понять, что это. Тут я услышал шорох, отодвинув занавеску, вошла медсестра со сукой и сказала: ну, вот видишь, очнулся, а ты переживала, сказала она о суке, а та с волнением и легким смущением спросила меня: Рэйвен, ты в порядке, мы нашли тебя в коридоре возле туалета мальчиков без сознания. Вот как, значит, я потерял сознание, но почему ничего не помню, еще и голова болит, надо что-то ей ответить. А сука-тян, спасибо, что беспокоишься за меня, со мной все в порядке, только голова немного болит, а так все хорошо. Она вздохнула с облегчением и посмотрела мне в глаза, сказала: после того, как ты ушел, было разбирательство, и тебя нашли без сознания, мальчики отнесли тебя в медпункт, а я принесла сюда твою сумку. Я рада, что с тобой все в порядке». «Мила краснея», — проговорила она. Тут раздался голос медсестры. «Я понимаю, любовь, морковь, все дела, но, пожалуйста, не у меня в кабинете, хорошо?» А сука покраснела, не хуже, чем Хината из Наруто, и пропищала. «Какая любовь? Я-я». Договорить ей не дала медсестра. «Да-да, поняла, я. Ну что ж, боец, давай тебя осмотрим, а ты, девочка, подожди нас снаружи», — сказала медсестра, смотря на меня. А сука покраснела, но, кивнув, выбежала из кабинета. Я же посмотрел на медсестру, а тут было на что посмотреть. Красивая молодая женщина, с миндалевыми глазами, рыжими ухоженными волосами, с, не побоюсь этого слова, большой пятого размера грудью, одетая в белый халат, через который видно многое, красивая талия, и когда она поворачивалась к косуке, я рассмотрел ее подтянутую попку. Да с такой медсестрой и заболеть не жалко. Ну, я отвлекся, нужно что-то сказать. Спасибо вам. Она удивленно смотрит на меня и спрашивает: за что? Я посмотрел ей в глаза и ответил: ну как это за что? За то, что спасли мне жизнь. Если бы не вы, многое что могло случиться. Она в ответ только посмеялась и ответила: это моя работа, незачем меня благодарить. «Ладно, вставай, давай послушаем тебя». Я кивнул и поднялся, но когда я встал, я понял, что я в одних трусах, в которых сейчас находится мой эрегированный, налившийся кровью немаленьких размеров член. Она посмотрела на меня, рассмотрев мой подкачанный торс и немалых размеров агрегат, с насмешкой, и сказала: «С этим тебе поможет твоя подружка, а одежда твоя вон там, на стуле, у тебя был жар, пришлось раздеть». Эх, вот же женщина. Она что, дразнит меня? Я встал, подошел к ней, а от нее приятно пахнет, если не ошибаюсь, это ландыш. Пока я наслаждался приятным запахом, она сказала: дыши ровно, не глубоко, когда скажу не дышать, не дыши, когда скажу дышать, дыши, понял? Да, отвечаю я. Она приложила стетоскоп к моей спине и начала слушать, потом сказала: не дыши. Я задержал дыхание через пару секунд, она сказала: все, можешь дышать. Так повторилось по кругу, пока она не прослушала и спину, и грудь. Она повесила стетоскоп себе на шею, отошла к шкафчикам, достала коробку таблеток и дала мне, сказав: прими одну сейчас и одну вечером перед сном, это парацетамол, он поможет тебе от головных болей и снизит температуру, и оденься уже. И снова осмотрела меня с легкой насмешкой, я, кивнув и чуть смутившись, пошел к своей одежде, оделся, сказал: спасибо, и от вас приятно пахнет. И не дав ей ответить, вышел из кабинета. В коридоре меня уже ждала Асука, с явным беспокойством. Она что-то бормотала себе под нос, я подкрался к ней и шепнул на ухо: эй, красавица, прием, земля вызывает омегу, прием, земля вызывает омегу. Она шарахнулась, покраснела и уставилась на меня. Потом, отдышавшись немного, сказала: врач попросила меня проводить тебя до дома, сказала, что тебе нужен присмотр, что ты сам можешь не добраться до дома. Эх, какая она милая, когда краснеет и смущается. Я посмотрел ей в глаза и сказал: проводить меня, значит, это что, свидание? С легкой улыбкой сказал я. Она, резко посмотрев на меня, запищала: да, дурак, какое свидание, я просто о тебе беспокоюсь, вдруг ты не дойдешь, или еще что по дороге случится. Какая же она все же милашка. Я делаю примирительный жест и отвечаю: хорошо, я понял, спасибо тебе, Асукатян. И улыбка аля 32 не предел. Во как вспыхнула, она точно у Хинаты уроки не брала. Я продолжил: у тебя разве сегодня нет тренировки по плаванию, не хочу тебя обременять. Тут же она отвечает: нет, сегодня ее отменили, да и мне совсем не сложно, да и боязно мне тебя, дурака, оставлять без присмотра. Вроде мы не были так близки, а сейчас она так заботится обо мне. Эх, не поймешь этих девушек. Что ж, не буду заставлять ее ждать, и говорю ей: хорошо, тогда пошли, я живу в районе Синдзюку, довольно далеко отсюда, так что не будем терять время. Она ответила: я тоже живу в районе Синдзюку, а где именно ты живешь? Я удивлен, нет, правда удивлен, она живет в том же районе, ХММ. Я отвечаю: возле метро Нисивасэда, на улице Мэйдзидари, дом 25. Она удивленно посмотрела на меня, потом улыбнулась и сказала: это замечательно, мы с тобой соседи, я живу на Мэйдзидари 31, прямо напротив твоего дома. Вот тут уже удивлен был я, и нехило так, это что получается, Я с ней уже как 15 лет соседи, а так ни разу вне школы не виделись. Нет, такого быть не может, надо спросить. Я спрашиваю: а Сукатян, ты все время там жила, или недавно поселилась? Она отвечает: нет, мы буквально на днях туда заселились, маму перевели на работу в спортивный комплекс, тренером по плаванию, вот и переехали поближе к месту работы, а то от Киоси далековато. Понятно, значит, они переехали из-за того, что ее мама сменила работу. Подумав немного, я сказал: значит, у вас это семейное, я имею в виду занятие плаванием, и смотрю ей прямо в глаза, ожидая ответа. Она смутилась от моего взгляда, но ответила: угу, когда я была маленькой, мама часто брала меня к себе на работу, там я смотрела, как занимаются плаванием, и когда я подросла, я попросила маму научить меня плавать. Я сказала, что хочу быть как мама, мама моя, к слову, чемпионка Японии, вот и я стремлюсь к этому титулу. Вот как, так за этим целая история. Я улыбнулся и сказал: у тебя все получится, я в тебя. Договорить мне не дал голос, вернее, серия голосов. Не заметив, как мы дошли до перекрестка, нас окликнули, вернее, мою прекрасную спутницу. «Эй, красотка, может, выпьешь с нами?» — сказал высокий блондин, явно уже под градусом. Потом раздался следующий голос: давай не ломайся, посидишь с братцами, отдохнешь, тебе будет приятно, обещаю, — сказал второй смертник, чуть ниже первого, с каштановыми волосами. Окружив нас с двух сторон, не давая пройти дальше, раздался третий голос: да, брат Акира, неплохая цаца, но не забудь поделиться со мной, втроем ее обработаем. И стал пошло разглядывать мою Асуку. Я взял ее за руку, отошел к стороне, где никого нет, и спрятал ее за свою спину, посмотрел на этих мудаков и сказал: лучше уходите, я сегодня не в настроении убивать. Вместо того, чтобы уйти, они рассмеялись. Первый сказал это Акира: ахаха, ты слышал его, дайчи, он нам угрожает, вот умора, малец, беги пока цел. Следующий: брат дайчи, брат Акира, я кацу сама, просто преклоняюсь перед этим маленьким героем и готов сделать ему одолжение, вы как братцы не против? Они вдвоем отвечают: брат кацу, мы братья, конечно, не против, что ты предлагаешь? Я чувствую, как дрожит Асука, она боится, боится того, что может произойти, я ее понимаю, все-таки она молодая красивая девушка, а тут эти отморозки. Этот кацу заговорил: я со всем своим великодушием предлагаю тебе, пацан, оставить девку, оставить свой телефон и наличку и тикать отсюда пока цел, я понятно изъясняюсь? Ясно, значит, мне все же придется замарать руки, эх, а так хорошо гуляли. Я сказал: Асука-тян, прости, что тебе придется это увидеть, а лучше закрой ушки и глазки и спрячься за мной, я быстро. Отпустив ее руку, я встал в стойку и сказал: убийство при самозащите не считается же серьезным преступлением, особенно убив такой мусор, как вы. И посмотрел на них леденящим кровь взглядом. Ну что ж, понеслась. Примечание к части. Фух, вот и закончилась очередная часть. Спасибо за ваши лестные отзывы. Я буду стараться и дальше радовать вас. Часть третья. Братья, стойте и смотрите, как я его отхуярю, а за это я возьму эту сучку первым. Что ты вылупился, хуиплет? Ой, как страшно. Да, смертников и правда ничему не учит. Вот он подходит ко мне и делает замах рукой мне в лицо. Время замедлилось, его удар движется так медленно. Я вижу каждую слабую точку в его теле, вижу все недостатки в защите и в атаке. Но откуда у меня этот опыт? Не время думать об этом. Кулак почти прилетел мне в лицо. Я рефлекторно перехватываю руку, делаю резкий залом, бью ногой в коленную чашечку. Вот он вопит от боли. Резкий разворот, и его рука стала зигзагом, с торчащей из нее кости. Он уже не вопит от боли, он визжит. И как он только сознание от болевого шока не потерял. Отпустив руку, точнее то, что от нее осталось, хватаю его за голову и с размаху бью коленом в лицо. Два раза, все, этот готов. Следующий. Делаю провокационный жест, и второй смертник, наконец, обратил на меня внимание. Ну, все, сука, ты труп малый. Зло прошипел он, и достал из кармана нож. Нож, скажу я вам, неплохой, М9 штык нож, конечно, с моей кисараги он не сравнится, но все же это становится более опасным. Вот он несется на меня, делает замах, опять все замедлилось, я уворачиваюсь от первого взмаха мне в горло. За ним следует безрезультатный второй тычок в печень, и на третий взмах в шейную артерию. Я чуть отпрыгнул назад, при этом делая резкий удар по руке с ножом, нож ожидаемо вскальзывает из рук. Пока он падал, я сделал серию ударов мягкой ладони в стиле Вин-Чун, в грудную клетку, в шею, снова в грудную клетку, и так по кругу 5 раз, все это произошло за доли секунды. Когда это тело начало падать, я ногой подкинул падающий нож, поймал его, и броском воткнул его в заднюю верхнюю зубчатую мышцу. Остался последний, но тот, что таза копошился и полез в карман, он выхватил пистолет, снял с предохранителя и сказал: «Ну что, сука, уже не такой герой, да, я на твоих глазах буду трахать эту сучку, а потом вас обоих пришью». Что ж, видимо, выхода нет, придется замарать руки. Я стал поднимать руки вверх и сказал: «Я сдаю», поднимая правую руку вверх. Между нами было расстояние в 1.5 руки, я понял, что это мой шанс. Я мысленно сказал: «Приди, кисроги». В моей руке появился меч, он вонзился ему в горло, я сделал быстрый выпад вперед, чтобы меч проникнул глубже в горло, и свободной рукой выбил пистолет из его рук. Его глаза широко раскрылись, не веря в происходящее. Я отпрыгнул назад и вытащил меч, сделал взмах, чтобы скинуть кровь. Он схватился за горло, издавая булькающие звуки, кровь идет фонтаном. Я мысленно